Глава 38. Райдер. Дурачок. Джиджи со мной не разговаривает. Хуже того, она меня попросту игнорирует. Ладно, не совсем так. Она прислала одно сообщение. Сказала, что прямо сейчас не хочет меня видеть, и было это 4 дня назад. Я еще с тех пор, как ушел в тот день из ее общежития, чувствую себя настоящим мудаком, но проблема в том, что я толком не умею ни разговаривать, ни извиняться. Когда все мои звонки отправляются на голосовую почту, я пишу 3 сообщения с извинениями. Все разные, все более отчаянные, что в воскресенье утром приводит к некоторому подобию переписки. Я не понимаю, что не так. Я же извинился. У меня в тот вечер было плохое настроение. Не знал, что мне запрещено быть в плохом настроении. Жизель. Если ты до сих пор считаешь, что я поэтому злюсь, то никогда не поймешь, в чем дело. Я. Пожалуйста, можно позвонить тебе? Некоторое время она печатает. Потом 3 точки исчезают, и на экране появляется ее имя. Мое сердце начинает биться быстрее, и я торопливо перебираюсь из гостиной, где мы с парнями смотрели футбол, в кухню. Наконец-то. «Привет», — говорю я в трубку, пожалуй, слишком взволнованно. «Привет». Сердце мое сжимается от звука ее голоса. С ума сойти. До чего сильно можно скучать по человеку, когда не слышишь его голос каждый день. Прислонившись к кухонной стойке, медленно выдыхаю. «Мне не нравится, когда ты меня игнорируешь», — угрюмо сообщаю я. «Ну что ж, а мне не нравится, когда на меня кричат». Тут же испытываю вину. «Знаю, прости меня». Я был в ужасном настроении и не имел права выливать все на тебя. Повисает долгая пауза. «И все?» — спрашивает она. Я озадаченно моргаю. «Ну да». Ответом мне служит раздраженное сопение. «Мы же теперь вместе, так? Мы встречаемся?» «Да», — осторожно соглашаюсь я. «Когда люди встречаются, они разговаривают». «А мы сейчас не разговариваем?» «Знаешь что?» «Я отказываюсь принимать твои извинения. Мне пора». «Джиджи?» «Нет, я собираюсь обедать с Мией, а потом у меня по плану пробежка, и тебе явно нечего сказать, так что...» Она вешает трубку, даже не попрощавшись. Я таращусь на экран телефона, раскрыв рот, и гадая, что за чертовщина только что случилась. Разумеется, именно в этот момент в кухне появляется Шейн, явился за бутылкой воды. Честно говоря, ума не приложу, что случилось. Я же извинился. Чего еще она от меня хочет? «Что такое?» — раздается от холодильника. «Я выбесил Джиджи, и она не принимает мои извинения». «Вот девчонки, а?» — вздыхает Шейн и отправляется обратно в гостиную. Я плетусь за ним, продолжая раздраженно ворчать. «Серьезно, что за хрень-то?» «Ну что теперь?» — тянет Беккет. Джиджи на него злится. Любезно сообщает ему Шейн. «Я что, не имею права на неудачный день?» Спрашиваю я их. «Вот девчонки, а?» Повторяет Шейн и возвращается к игре Патриотс. New England Patriots. Профессиональный клуб по американскому футболу из Бостона, штата Массачусетс, основан в 1959 году. «Ты теперь так на каждую мою фразу реагировать будешь?» «Да». Он даже от экрана не отрывается. «Тут пэтсы играют, а твои проблемы меня не особо интересуют, честно говоря». Уилл, примостившийся на краю дивана, фыркает. «Кстати, я уже отчаялся понять, что же сделал не так, а его мнение может оказаться ценным». «Ты знаком с ней дольше всех нас, можешь меня выручить». «Ни за что, я даже вмешиваться не собираюсь», — заявляет Ларсен. «Плохо уже то, что я оказался втянут в отношения Джиджи и Кейса». «Но они с Кейсом уже не состоят в отношениях», — мрачно напоминаю я. Завидев мою грозную физиономию, он только посмеивается. «Точно, но раньше-то состояли. А ведь я сначала подружился с ней и уже потом с Кейсом. Так что после того разрыва мне внезапно пришлось как по минному полю ходить, чтобы сохранить дружбу с обоими». «У нас с ней речь о разрыве не идет», — рычу я. «Просто продолжай извиняться», — рассеянно советует Шейн. «В конце концов, ты ее вымотаешь». «Составь для нее плейлист, где все песни о сексе», — предлагает Беккет. Возбуди ее так, чтобы она тебя простила». «Да пошли вы все, от вас никакой пользы», — жалуюсь я. Беккет смотрит на меня, потом, моргнув, поворачивается к Уиллу. «Как насчет шотов? А то мне уже скучно от его проблем». «Согласен». Эти два нахала отправляются исследовать наш домашний бар, а Шейна не оторвать от игры. Моя нынешняя ситуация его совершенно не волнует. Не знаю, почему меня все это так беспокоит. Какая разница? Ну, встречались мы, а теперь, видимо, все кончено. По какой-то дурацкой причине, заметьте. Все кончено и ладно. Да ничего не ладно. Я совершенно не хочу, чтобы наши отношения на этом закончились, вот же черт. Прямо сейчас я очень сожалею, что у меня нет друзей среди девчонок. В старшей школе я довольно близко общался с одной девочкой. Мы росли в одной приемной семье, но после выпускного как-то разошлись. Если не считать того случая, каждый раз, когда я пытался подружиться с девчонкой, она просто хотела со мной потрахаться. Наверное, ужасно самоуверенно звучит, но так все и есть. Я давно осознал, что платонических отношений не существует, и теперь позволяю себе сблизиться на дружеских началах только с девушками своих приятелей. Риск минимальный, хотя даже в таких условиях чья-нибудь подружка то и дело ко мне подкатывает. И тут у меня появляется поистине гениальная идея. Решение-то есть. Порывшись в телефоне, нахожу телефон Дарби, девушки Никола Тимура. У меня остался ее номер с тех пор, когда она планировала вечеринку-сюрприз для Ника в прошлом году. Я быстро отправляю ей сообщение, стараясь ничего не конкретизировать. Только те, кто живет со мной, знают о моих с Джиджи отношениях и вообще о том, что я с кем-то встречаюсь. А распространяться мне не хотелось бы. Пару часов спустя Дарби пишет, что уже едет ко мне. Вскоре после этого в дверь звонят, и я иду открывать. «Привет», — неловко киваю я. «Не понимаю этих условностей», — сообщает она вместо приветствия. «Что ж, я их тоже не понимаю». Она проходит, мимолетом поцеловав меня в щеку. На ней берцы, а под зимним пальто — облегающий свитер. Дарби — крутая девчонка, энергичная, уверенная в себе. Всегда недоумевал, как она оказалась с Ником. Этот придурок вечно такой серьезный. «Смотрю, ты вызвал на помощь кавалерию?» — насмешничает Беккет, когда мы проходим через гостиную. «Привет, Дарби». «Бек?» «Пойдем в кухню», — предлагаю я. «Налить тебе что-нибудь?» «Чай, пожалуйста». Практически уверен, что в нашем доме чай никто не пьет. Но, порывшись в ящичках, нахожу травяной чай. Кухня у нас забита самыми разными продуктами, потому что этим занималась мама Шейна. Зная ее, уверен, тут все, что угодно можно найти. Ставлю чайник и, наконец, поворачиваюсь к Дарби. «Знаю, что все это странно», — начинаю я. «Ничего более странного со мной в жизни не происходило. Мне нужен женский взгляд вроде как». Она плюхается на стул, и глаза у нее загораются от любопытства. «Женский взгляд на что?» «У меня, как бы сказать, проблема с девушкой». «Ты позвал меня, чтобы поговорить о любовной жизни?» — восклицает она, а потом, глубоко вздохнув, благоговейно произносит. «Сегодня величайший день в моей жизни. Все должно остаться между нами». Тут же предупреждаю я. У Люка Райдера появилась девушка. Что в этом такого удивительного? Господи боже, ты даже не понимаешь, в каком я восторге. Ты с кем-то встречаешься? Я киваю. И все серьезно? Думаю, да. Господи боже, хватит все время это повторять. Дарби опасно прищуривается. Так в чем ты облажался? Кто сказал, что я облажался? Ворчу я. «Так облажался или нет?» Я вздыхаю. «Облажался». Дарби ухмыляется, пинает стул. «На радостях, видимо. Я ставлю перед ней чай и усаживаюсь за стол напротив. Мне не хочется признаваться в своих косяках, но ничего не поделаешь. Помедлив, я вздыхаю и принимаюсь неохотно рассказывать о том, как мы поругались с Джиджи. Сокращенную версию, разумеется, без указания имен, мест и других подробностей, которые можно было бы использовать против меня в суде. В конце рассказа я раздраженно добавляю, что извинился, но, судя по всему, этого недостаточно, и Дарби начинает смеяться. Я устремляю на нее взгляд. «Да что не так-то? Думаешь, она правильно делает, что злится на меня?» «А ты хоть понял, почему она злится?» — спрашивает Дарби, будто вторит нашему с Джиджи телефонному разговору. Готов поклясться, у всех женщин есть какая-то своя телепатическая сеть, благодаря которой они сразу понимают, когда другая женщина сердится. «Потому что я на нее сорвался». «Ох, Райдер, дурачок». Посмеиваясь, она берется за чашку, отпивает, несмотря на поднимающийся пар. «Ладно, давай пробежимся еще раз по всем событиям. У тебя что-то случилось, тебе испортили настроение». «Да». «И ты в плохом настроении пошел к ней». «Да». «Она спросила тебя, что не так, и ты велел ей не поднимать эту тему. Тогда она надавила, и ты на нее сорвался». «Да». «Меня до сих пор терзает вина, когда я вспоминаю, что огрызнулся на свою девушку». «И ты извинился за то, что сорвался?» «Да». Раздраженно киваю я. «Вот только она все говорит тебе, что злится не поэтому. А почему тогда?» Дарби многозначительно замолкает, ожидая, когда до меня дойдет. «Нет же, ты просто не поняла. Она мне не сказала, почему злится». «Ты это и сам должен понять». Дарби пораженно взирает на меня через стол. «Чувак, она расстроена, потому что ты никак не хотел ей говорить, из-за чего у тебя плохое настроение. Что случилось? Что тебя расстроило? Мы что, живем в каком-то таинственном мире, где нельзя просто поговорить по душам? Весь смысл отношений с человеком в том, что вы узнаете друг друга, причем в разном настроении, в хорошем и в плохом. Если у меня выдался неудачный день, Ник тут же об этом узнает. Уж будь уверен, он каждую подробность от меня выслушивает». «Ты понимаешь, что ты девчонка, верно?» Она фыркает. «Думаешь, Ник мне ничего не рассказывает? Когда они с младшим братом в прошлом месяце поссорились, да так, что щепки летели, он ни о чем другом и говорить не мог». «Я не любитель разговоров», — бормочу я. «Тогда и в отношения не вступай». Я вздыхаю. «Серьезно, Райдер, тут совершенно другие правила. Если ты просто с кем-то перепихнулся разок-другой, говорить о важном вам совершенно незачем. Зато как только ты начинаешь с кем-то встречаться, ожидания от отношений меняются». Я потираю лоб. «Мне это совершенно не нравится». «Что ж, жаль тебя расстраивать, но по-другому тут не бывает. Надо разговаривать. Если что-то не так, человек, с которым у тебя отношения, захочет об этом услышать. Ему нужно об этом услышать». У меня внутри все сворачивается в узел, как представлю, что рассказываю Джиджи про звонок от обвинителя, про то, где находится мой отец, про слушание по делу об условно-досрочном. Меня аж передергивает. Впрочем, вспоминаю, с какой легкостью Джиджи говорила о своих чувствах, даже если ей было от этого неловко, и понимаю, как мало дал ей в ответ, помимо оргазмов. Дарби ухмыляется мне поверх чашки. «Ты ведь понимаешь, что я права, да?» «Да», — ворчу я, — «я понимаю, что ты права». Внезапно в коридоре поднимается какой-то шум. Слышен грохот, как будто резко распахнулась передняя дверь, с такой силой, что ударилась о стену. Потом раздаются тяжелые шаги по коридору. Я успеваю вскочить со стула как раз в тот момент, когда в кухню врывается Ник Латимор. Он смотрит на меня, потом на сидящую за столом Дарби, и не успеваю я глазом моргнуть, замахивается. Я едва успеваю пригнуться, так что кулак едва касается моей скулы, но даже так удар болезненный. «Какого хрена?» — возмущаюсь я. В кухню влетают Шейн, Беккет и Уилл. «Латимор, остановись!» — кричит Шейн, оттаскивая его от меня. «Что за нахрен? Ты с ума сошел?» «Я!» — ревет тот. «Он подкатывает к моей девушке, а ты спрашиваешь меня, что за нахрен?» «Ты сдурел? Не подкатываю я к твоей девушке», — оправдываюсь я. «Ты написал ей сообщение, и в нем было, цитирую, «приходи ко мне и не говори своему парню». Я осекаюсь. Ну, если подумать, формулировка так себе». Беккет сгибается пополам от хохота. «Черт, приятель, это же просто бесценно». Дарби встает. «Прости, Райдер, я знаю, что ты велел ничего не говорить Нику, но у нас с ним нет секретов». Она многозначительно поглядывает на меня. «Что ж, Посыл ясен.